Ваша страна такую Германию восприняла бы?» Якушев перестал жевать и грустно улыбнулся. «Я, конечно, не Верховный Совет, но думаю, что отношения между нашими странами тогда изменились бы». Флеминг задумчиво побарабанил костяшками пальцев по столу. «Вот видите, как мы дружно истребляем бифштекс, пьем кофе с коньяком. А ведь нас братьями не назовешь, потому что мы по разную сторону баррикад». «Да, не назовешь», — вырвалось у Якушева настолько решительно, что он с опаской покосился на собеседника, но ничего, кроме холодной усмешки на его тонких губах, не обнаружил. Как ему показалось, голубые глаза немца стали строгими. «А что, как он возьмет сейчас, вызовет стражу, да и отправит меня в подвал?» «Не может же быть, чтобы в этом здании не было подвалов». Но усмешка погасла в глазах эсэсовского генерала, и они снова стали безотчетно грустными. «Скажите, герр Якушев», — обратился он, — «а если бы у вас не было астмы, и мы бы встретились на поле боя, вы бы в меня стреляли?» «Безусловно, герр генерал». «И даже могли бы меня убить?» «Вероятно, если бы это произошло до нашей встречи. А если бы после нее?» «Тогда едва ли бы». «Почему?» Александр Сергеевич поднял голову, в упор посмотрел на него блеклыми водянистыми глазами. «Странный немец», — растерянно подумал он. «Послала же мне судьба такого». «Вероятно, потому что вы мне понравились», — сказал он вслух. «Спасибо за комплимент», — усмехнулся немец, но тотчас же посерьезнел. «Скажите, если мы с вами ведем разговор на полных оборотах откровенности, а что вы думаете о финале этой большой войны? Не опасайтесь, что в моем кабинете действуют вмонтированные в стол или в стену звукозаписывающие аппараты. Здесь они включаются только по моему приказанию». Александр Сергеевич глубоко вздохнул. На усталом, сером от недоедания и болезни его лице промелькнуло усилие, будто он хотел вспомнить что-то и не мог. «Есть такой древний афоризм», — вымолвил он наконец, — «перейдя реку, разрушится большое царство». Так один знаменитый древнегреческий оракул изрек. «Царство большевиков?» — быстро подхватил Флеминг. «Нет, царство фашистов», — покачал головой старый Якушев, и наступило тягостное молчание. Флеминг загадочно усмехнулся, а собеседник, опасаясь быть непонятым, поспешно стал объяснять. «Послушайте, генерал, вот мы, два индивида, предположим, хорошие соседи, и, как это говорится, дружим семьями. И вдруг я совершил бы по отношению к вам неблаговидный поступок. Ну, скажем, подкрался бы сзади и, ни слова не говоря, вонзил бы вам нож между лопаток. Могла бы ваша семья любить меня и уважать после этого?» «Нет, разумеется», — усмехнулся холодно немец. «Однако и ваша собственная семья не пришла бы в восторг после этого». «Согласен», — подтвердил Якушев. «Подобное и в отношениях между нашими народами произошло. Если бы ваш Гитлер их не перессорил своим вероломным нападением, мы могли бы дружить века». «Однако зачем же все сваливать на Гитлера?» — прищурился Флеминг. «Ведь вы же, большевики, отрицаете роль личности в истории». Якушев неодобрительно покачал головой. «Неверно. Я плохой марксист, но обязан напомнить, что на определенных рубежах истории роль личности колоссальна. Порою от нее зависит все. Например...» «Например, идти или не идти войной на сопредельное государство, обрекать собственный народ на неисчислимые бедствия или нет?» Лицо Флеминга сделалось холодным, глаза задернулись непроницаемой пленкой. Она упала на них, словно занавес после последнего действия. И в следующем его вопросе снова прозвучала растерянность. «А как вы относитесь к нашему Гитлеру? Можете говорить о нем все, что угодно, это вам ничем не грозит. Я ведь не веду допроса, мы просто беседуем». Якушев опустил придавленные болезнью плечи, сомкнул на коленях руки, будто полюбоваться решил вспухшими на них венами. «Генерал, вы хотите знать, кто такой ваш Гитлер?» «Допустим». «Гитлер — это Чингисхан с мотором. Он решил, что своими юнкерсами, мессершмиттами, тиграми завоюет весь мир. Со времен Юлия Цезаря такие завоеватели появлялись на земном шаре не однажды и большими тиражами, но судьба у них была одна и та же — канули в вечность». Флеминг положил на колени холеные руки с перламутровыми ногтями и повторил следом за гостем. «Канули в вечность, но подарив истории свои имена, не так ли, Александр Сергеевич?» «Так, — повторил Якушев сухими губами. «Но ведь эти имена остались в истории символом насилия и бесчеловечности. Атилла, Калигула, Чингисхан. Этот список можно было бы продолжать до вечера. Немцам не станет легче от того, что Гитлер в него неминуемо попадет». «Хм...» — покачал белокурой головой немец. «А как, по-вашему, Гитлер в этот список попадет?» «Но ведь это же не допрос», — усмехнулся Якушев. «Не допрос. Всего-навсего вопрос», — поправил генерал и вдруг с неизбывной горечью подумал. «Какая меж нами разница? Я молодой, здоровый, сильный, но обреченный на гибель. А он чахлый, сломленный болезнью, но не сломленный духом». Якушев пожал плечами. «Хорошо, я скажу», — промолвил он после томительной паузы. «Однажды толстый бюргер встретил на своем пути вашего знаменитого земляка, Вольфганга Гёте, и грубо закричал: «Я никогда не уступаю дорогу дуракам!» «Зато я это охотно делаю», — ответил Гёте и посторонился. «Не понимаю аналогии», — пожал плечами Флеминг, удивленно подняв брови. «Как мне кажется, — кашлянул Александр Сергеевич, — ваш вождь Адольф Гитлер употребил однажды такое выражение в адрес истории, и ему показалось, что она посторонилась. Однако он так и остался далек от мысли, что, сделав это, история открыла ему дорогу лишь к собственной гибели». Произнеся все это, Александр Сергеевич спохватился. Не слишком ли оскорбительно прозвучала его речь? Он увидел, что Флеминг слушает его с непроницаемым лицом, сдавив руками голову. «Вы предрекаете нам поражение», — вздохнул он невесело. «Но как же тогда это?» Генерал подошел к висевшей на стене карте, большая часть которой была заштрихована черной тушью, и обвел ее границы тонкой указкой. «Вся Белоруссия, Украина, осажденный Ленинград, черт побери! Сталинград, в конце концов, на очереди!» Александр Сергеевич неопределенно хмыкнул. «Что? Вы не согласны?» — вскричал Флеминг. «У нас, у русских, есть прекрасная поговорка», — усмехнулся Якушев. «Не хвались, идучи на рати, а хвались, идучи с рати. Ежели память мне не изменяет, в чем я не сомневаюсь, то не столь давно вашим офицерам и генералам выдавали специальные пропуска для участия в параде на Красной площади, и было это либо в конце ноября 41-го, либо в начале его. Не так ли?» «Да, так», — нервно взмахнул рукой Флеминг. «Мне, разумеется, очень горько от вас об этом слышать. Но вы не обращайте внимания. Говорите откровенно. Я привык выслушивать правду, какой бы жесткой она ни была». Он отошел от карты и с печальным выдохом положил на место указку. Внезапно, резко и отрывисто зазвонил телефон. Флеминг снял трубку лишь после пятого или шестого звонка, недовольно поморщившись при этом. Его лицо неожиданно помрачнело, лоб набух складками, линия рта стала косой, и Александр Сергеевич подумал, что, видимо, таким бывает обладатель этого большого кабинета в ярости. Вероятно, он разговаривал с кем-то из служителей русской полиции, потому что обрушился на него на русском языке. «Сколько лет этому вашему задержанному? Ну а кроме того, что он наклеил на афишную тумбу листовку, что он сделал еще? Ну так что же, городской голова, неужели по такому поводу надо было непременно меня беспокоить? Дайте ему, как это говорится по-русски, леща, и отпустите на все четыре стороны. А папе прочитайте нотацию. Великая армия фюрера с детьми не воюет. А вы докладываете мне об этом так, словно задержали их неуловимого вожака, Михаила Черного». «Боже мой!» — вздрогнул Александр Сергеевич. «Да ведь это же он о Мите Зубкове говорит». Флеминг положил трубку и, беря себя в руки, тихо сказал: «Извините, многоуважаемый Александр Сергеевич, за то, что я тут на ваших глазах утратил самообладание. Благодарю вас за эту великолепную беседу и буду рад, если наша встреча повторится. Мы беседовали с вами, как говорят пилоты наших Люфтваффе и, вероятно, ваших ВВС, на полных оборотах откровенности. А теперь давайте я отмечу ваш пропуск, который, пока мы были заняты, адъютант услужливо положил на стол. И мы простимся». Флеминг взял со стола розовый листок и приблизил к своим глазам. «О, бумажка!» — произнес он с расстановкой. «Всего-навсего презренная бумажка. Однако какую она имеет силу? Я ведь могу ее подписать или не подписать. И от этого зависит, покинете вы этот дом или останетесь его пленником». «Нечего сказать. Шуточка. — подумал Якушев, ощущая, что на большом его лбу появляются капли неприятного липкого пота. Но вдруг упрямая ярость пронзила все его старческое тело, и, с трудом ее сдерживая, он проговорил. «Да, это вы можете, генерал, потому что владеете моей судьбой. Однако вы не можете другого». «Чего же?» — прищуриваясь, спросил Флеминг. «Заставить меня думать не так, как я думаю». Как показалось Якушеву, голубые глаза немца потускнели, когда он неуверенно произнес. «Думать?» «Да-да, вы правы, Александр Сергеевич. Извините меня за бестактность. Гестапо имеет власть только над телом человека, но отнюдь не над его душой. Человека можно посадить в одиночную камеру, отправить в вечную ссылку на необитаемый остров, отрезать ему язык, но думать по-иному, нежели он хочет, заставить его невозможно». Александр Сергеевич неожиданно усмехнулся. «У нашего великого писателя Салтыкова-Щедрина один ретивый чиновник хотел было росчерком пера закрыть Америку, но потом одумался и промолвил: «Сие от меня не зависит». Флеминг оглушительно захохотал. «Так ведь это же великолепно сказано! Вот ваш пропуск, любезный господин Якушев. Извините за грубую солдатскую шутку с моей стороны. Попытаюсь оправдаться лишь тем, что наш общий любимец Гёте в свое время изрек: ошибки молодости не страшны, если не таскать их до старости. А раз я еще не старик, то у меня осталось немного времени, чтобы исправиться. Постараюсь им не пренебречь». Уже на пороге, прежде чем окончательно распрощаться со своим посетителем, немец задержал его за локоть. «Господин Якушев, я совершенно упустил из виду. Там, в авто, положен небольшой сувенир от меня. Не обессудьте, примите». Надежда Яковлевна с погасшими от горя глазами встретила мужа. «Боже мой, как долго тебя не было дома! Я уже все передумала. Как хорошо, что ты живой и невредимый. А это у тебя что за сверток?» «Не знаю», — развел руками Александр Сергеевич. «Честное слово, не знаю. Давай-ка развернем». Она принесла кривой нож и одним взмахом перерезала шпагат. Александр Сергеевич смотрел на ее натруженные, обветренные руки, обтянутые желтой кожей, с бугрившимися синими венами, и горестно вспоминал о том дне, когда он впервые их расцеловал, и какими они тогда были белыми у 15-летней гимназистки. И он с тоской вздохнул, подумав о том, какими безотрадными стариками они теперь стали. Будто из тумана надвинулось прошлое. Канун его отъезда из Новочеркасска в Москву, их прогулка по Аксайскому займищу, первый поцелуй. А теперь вместо гимназисточки с косичками и бантиками в них суетилась увядшая старушка с горькими прорезями морщин на лице. Тем временем Надежда Яковлевна развернула оберточную бумагу и всплеснула от изумления руками. «Саша, посмотри, да ведь это же целый продмаг! 4 банки мясных консервов, круг копченой колбасы, сливочное масло, кофе, целлофановый кусочек с конфетами. Откуда это все? Полагаю, что не из гестапо?» «Именно оттуда», — подтвердил Якушев, нахмурив лохматые брови. «От самого генерала СС, некоего Флеминга». «Но ведь ты же... ты, я надеюсь, никого не предавал?» «А ты и об этом уже подумала», — сердито проворчал старик. «Нечего сказать. Высокого же мнения ты о своем муже после почти 40-летнего замужества». «Откуда я знаю, за что?» «Видно, душу хотел излить в нашем затяжном разговоре этот немец. Странный какой-то генерал, будто не от мира сего». «Погоди, погоди, Саша», — прервала его Надежда Яковлевна. «После подробнее обо всем поведаешь. Тут без тебя Миша Зубков приходил и записку оставил. Прочти ее». Якушев развернул листок, вырванный из ученической тетради в клеточку, и увидел всего несколько слов. «Дорогой Александр Сергеевич, ухожу на север, так надо. До скорой встречи. Несмотря на объявленную ценность, голова моя на моих плечах, и немецкий комендант сэкономил 10 000 рейхсмарок, столь щедро обещанных за нее. Ваш Михаил. Коллекционировать записку не рекомендую, опасно». На посеревшем лице Александра Сергеевича появилась бледная улыбка. «Узнаю своего любимого ученика, он и тут шутит». «Саша, «А Миша тоже принес продовольственный сувенир», — улыбнулась старая женщина. «Банку пчелиного меда».